Лестное приглашение Гейден принял, но должность занимал всего 2 года. Смена правительниц на престоле не могла пройти для него бесследно. По желанию Елизаветы Петровны, строительство Лефортовского дворца было передано Евлашову. Оскорбленный Гейден, оставив на произвол судьбы свои обязанности, самовольно уехал в Петербург. Подвергся ли он административному наказанию, просто ли остался без работы, но в новой столице его след исчез. Несколько лет жизни архитектора не находит отражения в доныне обнаруженных документах. Объявился Гейден в 1751 году в Москве, занятый частными заказами, между которыми попадались и заказы на церкви. Мог ли оказаться в их числе Климент? Теоретически – да. Практически – и дело не только в резком стилистическом различии построек Гейдена из Москворецкой церкви. Гейден, бывший Гейден, не мог быть придворным архитектором ни в представлении московского окружения, следившего за его жизненными перипетиями, ни тем более для Бестужева-Рюмина. Если бы Климентом занимались на свои средства прихожане, они предпочли бы остановить свой выбор на наработавших себе прочную местную известность строителях, вроде Ивана Бланка или Василия Обухова. Большим числом архитекторов Москва не отличалась. Славу им приносил не талант и архитектурные выдумки, но добротность, расчетливость, впечатление богатства при самых меньших затратах. Следов деятельности Ивана Бланка сохранилось мало. Единственный чертеж уже не существующей церкви Никиты Мученика на Татарской, плохо воспроизведенный в одном из дешевых изданий прошлого столетия. Но то, что он был непосредственным образом связан с цесаревной Елизаветой, не подлежит ни малейшему сомнению. В 1740 году 32-летний Иван Бланк имелся усмотрение и показания в санкт-петербургских, приморских ее императорского величества домам и садам и прочих в разных местах работ и у сочинения фасадов, проектов и чертежей. Именно в этой должности Бланк был неожиданно забран в тайную канцелярию, подвергнут допросам с пристрастием, с пытками, и приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь. Сразу же по приходе к власти Елизавета Петровна распорядилась о возвращении архитектора из ссылки и привлечении его ко всем предкоронационным работам. Единственной виной Ивана Бланка была связь с цесаревной Елизаветой, отдельные поручения которой, среди них и связанные со строительством. Подобная вина сразу ставила архитектора в особое положение среди товарищей по профессии. Тем не менее, Иван Бланк не пользуется своим преимуществом и по окончании коронационных торжеств просит о переводе его в Москву. Свободным в это время оставалось место архитектора при полиции, которое он в том же 1742 году и занял. Бесперспективность подобной кандидатуры кому-кому, но Бестужеву-Рюмину была совершенно очевидна. Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия, как превратны судьбы человеческие, особенно вблизи императорских престолов. Все это время следствие по делу бывшего регента, его ближайших сторонников идет полным ходом. Не мне судить, чем заняты следователи и как могло случиться, чтобы первым был вынесен приговор не бывшему фавориту, а Алексею Бестужеву. Бестужева ждет казнь через четвертование, ужасающий пережиток далекого дикого прошлого, к которому пожелала прибегнуть в отношении бывшего посланника кроткая принцесса Анна. Все теряются в догадках, чем вызвана подобная жестокость в отношении человека, едва успевшего показаться на петербургском небосклоне. Некоторые, и я в том числе, полагают, что правительнице стала известна роль Бестужева в оформлении регентства Берона. без его вмешательства покойная императрица, скорее всего, на это регентство ни за что бы не согласилась, предоставив власть родителям маленького Иоанна.